Седона, штат Аризона. 15 июня 2010 года. Еще на подъезде к Седоне мы заподозрили неладное. На горизонте знаком беды возвышался столб черного дыма. О том, что горит именно Седона, как-то даже вопросов не было. Нечему больше было там гореть. Сворачивай с дороги. Хаммер съехал с дороги, почти не снижая скорость, перескочил через кювет, подвеску даже не пробило. Вот эта машина. И с утробным ревом полез по бездорожью. Стоп. Вообще Седона располагалась в своего рода котловине. Дорога, по которой мы ехали, сначала шла вниз, а потом вверх. И светиться двумя машинами на трассе, рискуя вызвать на себя шквальный огонь, я не собирался. Сзади вплотную к Хаммеру подъехал и встал Range Rover. Ему это маленькое внедорожное приключение далось тяжелее, чем Хаммеру, но он его тоже прошел с честью. Как-никак, это же фирма знаменитые Land Rover выпускает. Чувствуется конструкторская школа. Что делаем? Энджи уже готова была бежать до Седоны бегом, и я ее понимал. «Сначала въезжаем в то, что тут произошло», — сказал я, доставая из багажника Баррет, которым я уже один раз так хорошо воспользовался. «И только потом въезжаем в город». «Кто-нибудь, кроме меня, со снайперской винтовкой обращаться умеет?» «Ну...» — замялся Питер. «На оленей я охотился». Энджи просто покачала головой. «Тогда не придумываем лишнее». «Берете свое оружие и меня прикрываете. У самого гребня холма ложимся на пузо. Еще не хватало, чтобы из города нас увидели, таких красивых». «В смысле на пузо?» — недоуменно уточнил Питер. «В прямом. Лучше изгваздаться по уши в грязи, чем в собственной крови. Понял? Наплюй на чистоту, потом постираешься». Поставив барет на сошки, я медленно вел прицелом по горящей Седоне, и то, что я видел, внушало мне настоящий ужас. Сразу вспомнился Багдад. Город был разгромлен, причем полностью, и не бомбежкой, а уличными боями. На улицах пылали костры сброшенных машин, горели некоторые дома. Черный дым поднимался к небу со многих мест, образуя над городом сизую хмарь. Запах гари чувствовался даже отсюда. Ни единой живой души в прицеле я не видел. Стрельбы тоже, похоже, не было. Что бы тут ни произошло, это уже произошло и закончилось. За день до этого. «Глянь-ка!» Один из бойцов местного отряда самообороны, стоявший на западной баррикаде, указал пальцем куда-то вдаль, где на горизонте появилось несколько черных точек, которые с каждой секундой росли, увеличиваясь в размерах. «Это же вертолеты!» «Черт возьми, это долбанные вертолеты!» «Какого хрена им здесь надо?» задумчиво пробормотал старший патруля. Единственный, у кого был опыт службы в армии. «Да какая разница? Они нам помогут! Черт возьми, они нам помогут!» «Какого все-таки хрена им надо нам помогать?» Ответы на вопросы ополченцы получили уже через минуту, когда шквальный огонь мини-ганна с идущего первым вертолета буквально разрубил их и их джип на куски. Пулеметный расчет на 2 часа. Пулеметчик с правого борта повернул свой миниган, нажал на клавишу спуска. Толстый блок стволов скорострельного пулемета завращался с бешеной скоростью, рассыпая стальную смерть. Смельчака с пулеметом, осмелившегося высунуться из-за угла одного из зданий и обстрелять вертолет, разнесло на куски свинцовым градом вместе с углом здания. Машина противника на 9 часах. Плюнул огнем пулемет на левой стороне вертолета. Через несколько секунд старый белый пикап с ополченцами в кузове исчез в жаркой вспышке пламени. Новый заход, приготовились работать. Боя уже не было. Так, одиночные выстрелы, изредка короткие очереди, то тут, то там, перекрывали гул и треск пламени. Рассыпавшись, люди в черной полицейской униформе штурмовых групп без знаков различия прочесывали дома и улицы. Основное сопротивление было уже подавлено по всему городу шквальным огнем вертолетов. Сейчас оставались только одиночки, которым чудом удалось уцелеть. Бывший завод почти в центре города был изрешечен сначала из пулеметов, а потом добавили еще из автоматических гранатометов с двух «Хаммеров». «Хаммеры» и основная часть штурмовой группы прибыли в город на двух транспортных «Чинуках». Сейчас они стояли на окраине города с выключенными турбинами. Как бы то ни было, запасы топлива сейчас были не бесконечны, и его нужно было экономить. Рядом с ними стояли и два «Блэк-Хока». Третий же патрулировал над городом, на всякий случай для оказания оперативной огневой поддержки наземным поисковым группам. Все шло по плану. У горящего полицейского участка стоял песчаного цвета «Хаммер» штурмовой модификации, сделанной по итогам иракской кампании, ощетинившейся пулеметными стволами на все четыре стороны света. Около него стоял среднего роста и средних лет, ничем не приметный человек, в затяжку курил, часто сплевывая на землю. Одет он был, в отличие от своих подчиненных, в армейскую униформу без знаков различия. Штурмовая винтовка G-36 в коротком варианте была небрежно закинута за спину. В целом этот человек не производил впечатления опасного. Как говорится, пройдешь мимо, забудешь, как выглядит в следующую же минуту. Единственным примечательным моментом в этом человеке были глаза. Блеклые, безжизненные, похожие на глаза мертвеца или одержимого. Эти глаза не были зеркалом души. Они ничего не выражали и больше всего походили на глаза китайских пластмассовых кукол, с которыми играли дети. «Сэр!» Один из боевиков высунулся из «Хаммера». «Командиры групп докладывают, зачистка завершена». «Ничего похожего». «Машину они оставили здесь, сами, судя по всему, уехали на другой». «Похоже, мы вытянули пустышку, сэр». Человек сделал последнюю затяжку, бросил окурок на землю и раздавил подошву армейского ботинка. «Результаты допросов?» «Почти ничего не дали, сэр. Были здесь, уехали около 10 часов назад. На чем не знают, не видели». Человек сплюнул на землю, повернулся к машине. «Передай всем, чистим до конца и сваливаем. Пусть поставят несколько мини-ловушек». «Может, засаду оставить?» — неуверенно сказал радист. «Сюда они уже не вернутся». «Что здесь произошло?» — потрясенно пробормотал Питер. «Что бы здесь ни произошло, в живых здесь уже никого нет. А вот засада вполне может быть». С этими словами я начал складывать сошки винтовки. «Что ты собираешься делать?» — подозрительно спросила Энджи. «Сваливать, вот что», — выругался я. «Как сваливать?» Энджи сделала попытку подняться на ноги, но я был начеку и снова повалил ее на землю. «Мы должны поехать туда. Мы должны помочь. Может быть, там есть живые». «Ты что, совсем дура?» — грубо сказал я. «Там нет никаких живых. Кто бы это ни был, они зачистили всех, помогать некому. А вот неприятности там можно хапануть. По самое не балуй». «Я тебе уже говорил. Если человеколюбие играет, вперед. Твой родной дом, там и оставайся. А нам надо ехать. Решай». Конечно, жестко, но иного способа выбить человека из психотравмирующей ситуации нет, поверьте. Пусть лучше она выплеснет весь негатив на меня, такого подонка, Однако, чем будет копить его в себе? Ругаясь про себя, я взгромоздил тяжелую винтовку за спину и двинулся к машинам. Про себя я понимал, что Энджи выведена из строя надолго, вести машину придется мне. Две машины и, считай, два человека. Отстреливаться в случае чего некому. Хуже некуда. Но и выхода другого, кроме как ехать на свой страх и риск, не было.